А вы знаете, что этот знаменитый лабардан в ревизоре — обыкновенная треска всего-навсего? Ну да, — усомнился Алексей, он помнил ревизора еще по школьным недалеким годам. Ей право. Треска у нас на севере продукт наиважнейший, как хлеб, — сказал Семен Ильич. Ловит ее далеко, в морях-океанах, а считается едой здешней, исконной. Трестецки не поесть, грузоцик не поработаясь, — подцокала смешным печорским говорком Клара Истомина и стала, нахмурив брови, приказывать Алексею: «Ну-ка ешь». После обеда он поспал в каюте часа три и вышел на палубу продуть мозги, когда уже завечерело. Плотный холодный ветер летел навстречу, срезая гребни волн и добрасывая пригоршни брызг даже сюда, наверх, мелкой моросью, как веснушками осыпая лицо. Клару обнаружил на корме одну одинешеньку. Зябко обхватившую ладонями голые локти, она смотрела, как разбегаются от торопливых колес парохода косые пенные борозды врозь, каждая к своему берегу. Алексей стянул с себя кожаную куртку, заношенную отцовскую еще, и заботливо укрыл ею спину девушки. Она кивнула, благодарно не оглядываясь. Тогда он поцеловал ее в затылок и обнял. Она не воспротивилась. Истомина. Почему-то Истомина. А у нас вся деревня Истомины. Лентяи, значит, лежебоки. Клара. А почему ты Клара? Отец с матерью решили. В честь Клары Цеткин. Была такая революционерка, старуха, Бубу. Засмеялись, глядя друг на друга, близко поцеловались. Долго и всласть. Губы у нее были крупные и спелые, а плечи, он ощутил, были прекрасно покаты и гладки под ватными эполетами, а грудь ее была полна и упруга. «Пусти, увидит, светло кругом». «Никого нет». «Да пусти же!» Она вырвалась, задыхаясь. «Ну зачем?» Он не нашел, что ответить. Но она уже спрашивала о другом, вполне деловито. «Послушай, чего он ко мне за столом вязался, этот седой? Жила этот. Что ему до моего экзамена, до Рахманинова? Чем ему Рахманинов поперек?» «Контрик». «Кто?» «Рахманинов». «А про этого я еще не знаю, просто гад». Клара испуганно вскинула брови. «Как же так? Ведь Рахманинов...» «Он был против революции», — объяснил Алексей. «За границу деру дал». «Как же так?» — закручинилась она. Ему стало жалко ее, и он поспешил хоть немного успокоить. Но потом он вел себя прилично, особенно во время войны. Выступал с концертами по всей Америке, а деньги — в фонд обороны, на госпиталя, так что... — Какой войны? — спросила Клара. — Как это какой? Ну, этой, которая сейчас была. Он ведь и умер не так давно, сразу после Сталинграда, когда домолотили окружение. — Господи! А я-то думала, 100 лет назад. Алексей усмехнулся, оценив все свои преимущества перед нею. Опять стиснул ее плечи, оба плеча одной рукой, а другой рукой пошел по гибкой талии вниз и вниз, а губами впивался в ее рот, будто упырь. Она обмякла в его объятиях под его поцелуями, но вдруг вскинулась резко и враждебно. «Ого, да ты что? Набаловали вас, мальчишек-солдатки, вразумили? Отстань!» Он отстал, отодвинулся, нахохлился обиженно. «Хочешь, я спою тебе, Алеш?» Теперь она перед ним виноватилась и старалась утешить, задобрить его. Алексей не ответил, хочет ли он, а она пусть поет, если так уж самой захотелось. Клара вытянулась всею статью. Ладонями позади оперлась о поручень, как о крышку рояля, запела. Услышав первые звуки, он прежде всего с высокомерным презрением подумал об Улитине, как тот распинался нынче соловей, мол, наш соловей, соловушка. Предел тугоухости, дремучего и стыдного невежества. Разве это соловиный голос? Нет и нет. Это был совершенно другой голос. Бархатистый и низкий, меццо-сопрано. Ах, с каких низин и к каким высотам взлетает звук. Она поет в полный голос, не стесняясь и не хоронясь. Все равно никого вокруг нет. Да и невозможно тут петь в полголоса, потому что ветер срывает прямо с уст едва возникший звук и уносит его прочь. Она стала спиной к ветру, но тот успевает обижать шею,